Глава 17. Лариса, отойдя на пару шагов, наблюдала, как Александр разговаривает по телефону. Смотрела на него и не могла сдержать улыбку. Все изменилось вдруг, даже погода. Нет, небесной хмари и того страшного ливня, который бушевал совсем недавно. Теперь в небе солнце, и оно не просто светит, но и пригревает, и так, что становится тепло и на душе. Да и воздух изменился теперь. Он пахнет какими-то цветами, которых не видно, но запах их висит в воздухе. А еще к этому аромату примешиваются нотки отцветающей сирени. Почему вдруг так? Почему в одно мгновение изменился мир? Оттого ли только что появился в ее жизни Александр? Или, может, это она сама изменилась? Саша закончил разговаривать, подошел к ней и объяснил. «Это из полиции звонили. Интересовались как раз моей машиной». «Которая в ремонте?» «Которая в ремонте», — подтвердил Саша. «У меня одна машина, других нет». Лариса начала улыбаться и вдруг испугалась, подумав, какой же дурочкой она ему покажется. Без всякой причины скалит зубы. Хотелось о чем-нибудь поговорить, но она не знала о чем, — подумала внезапно. «Вот угораздило влюбиться на старости лет. Я не думал, что такое возможно», — вдруг произнес Саша. «В мои-то годы так радоваться всему, что происходит вокруг. Дождь закончился, уже счастье. Начался снова, тоже хорошо. С урожаем будем». «Да», — подтвердила Лариса Ивановна и снова испугалась своей глупости. Но тут же нашлась, что сказать. «Я только что разговаривала с местным, которого знала еще в Москве. То есть я его не очень хорошо знала. Мы были вместе на каком-то корпоративе. И он пригласил меня на танец. Но всего один раз. Ты уже как-то вспоминала его, несчастный. Уж я бы не отпускал тебя от себя. А музыка хорошая была?» «Да я и не помню, но, очевидно, неплохая. Кажется, играли «Леди ин Ред». Я это тоже исполняю. Когда учился в джазовом училище, мы подрабатывали на танцах. У нас был квинтет, рояль, ударный, контрабас, гитара и саксофон. Нам часто заказывали эту популярную тогда мелодию. Я выдавал неплохую импровизацию. Танцующие останавливались и аплодировали. И я был счастлив. Мне казалось, что это уже признание, от которого один шаг до мировой славы. Ребята так и продолжают до сих пор выступать, но уже с другим саксофонистом. Разъезжают по разным джазовым фестивалям. Так о чем вы беседовали с Пащенко? Ни о чем. Он сказал, что помнит меня и что у него с моим мужем были какие-то дела. Он вообще деловой. И я знаю, что Шашнев, это наш глава, уже много-много лет как вытащил его из Москвы и говорил, что у этого парня есть хватка и очень-очень большие связи. Он же ему и невесту подыскал. Она работает на кирпичном заводе. Замужем ни разу не была, но у нее есть дочка. И об этом мы тоже, кажется, говорили. И вообще такое ощущение, что мы прежде уже встречались в других своих жизнях, и говорили обо всем, что у нас было и что будет. «И у меня такое же чувство», — призналась Лариса, «и я не знаю, как выразить словами, потому что мне грустно сегодня». «Мне тоже», — признался Александр и предложил. «Давай все-таки сходим куда-нибудь. Праздновать ничего не будем, просто поговорим, отвлечемся и забудем грусть». Он произнес это и отвернулся, для того, вероятно, чтобы Лариса не поняла, что у него сегодня отнюдь не грустное настроение. И она предложила, понимая, что он не откажется. «Пойдем тогда в наш ресторанчик. У него и название подходящее — «Не горюй». Отправились туда пешком. Лариса шла, забыв про свои каблуки-шпильки, про то, как теперь устают ноги после долгих прогулок. Она шагала и ничего не замечала. Люди, которые встречались им по пути, здоровались с Александром и разглядывали его спутницу с нескрываемым интересом. Лариса тоже отвечала на приветствие незнакомых ей людей, а потом спросила Сашу, почему он так популярен в Глинске. «Потому что меня часто приглашают выступать на семейных торжествах, на свадьбах, на юбилеях. Я ведь играю и на рояле, и на саксофоне, и на гитаре, и на балалайке, если надо. Недавно выдал на балалайке все тот же караван. Успех был оглушительный. Один из зрителей даже подпевать начал: светит месяц, светит ясный». Но его быстро успокоили. Дверь была заперта, но подбежал официант Федор и впустил их. В зале всем коллективом поминали Валю. расселись вокруг одного столика, а потому, когда освободили места для Ларисы и Саши, им пришлось сидеть вплотную друг к другу. Настроение у всего коллектива было очень печальное. Вспоминали убитую буфетчицу. Какая она была добрая и отзывчивая. Лариса слушала, выпивала вместе со всеми, но думала об одном — как намекнуть Александру, что она готова прийти вечером к нему домой. Не то чтобы напроситься и прийти, а проводить его до Лукашкина переулка, а потом придумать что-нибудь, чтобы оказаться в его квартирке. Они сидели совсем близко, так что ноги их соприкасались, и она чувствовала его тепло. И это казалось сейчас самым главным. Лариса иногда оборачивалась и встречалась взглядом с Александром. И он не отводил своих глаз. Она терялась в них, и это было так муторно-сладко, что начинало ныть сердце. Неожиданно позвонила дочь. Лариса Ивановна вскочила и отошла в сторону, чтобы ответить. — Ты как? — спросила Юля. — Блаженствую тут, — ответила Лариса. — А я у папы. Мы тут дедушку вспоминаем. Ему ведь сегодня исполнилось бы ровно 80. Ты разве не помнишь? — Помню, конечно, — ответила Лариса Ивановна, которая на самом деле забыла обо всем на свете. И от этой забывчивости стало немного стыдно. И тут в трубке прозвучал голос бывшего мужа. — Я вдруг вспомнил, как впервые оказался в вашем доме. Мы с Иваном Васильевичем зашли в квартиру, а ты как раз выходила из гостиной. Был яркий майский день, солнце светило тебе в спину. Я даже не разглядел твоего лица, так растерялся, потому что на фоне солнца ты казалась такой худенькой, что у меня защемило сердце, и мне сразу захотелось на тебе жениться. — Вот так сразу? — удивилась Лариса. — Почему ты мне никогда прежде об этом не говорил? И вдруг все стало на свои места. Если бы он об этом рассказал, если бы потом вспоминал момент их первой встречи, то, может быть, и не было бы никогда никакого Дениса, никакой случайной измены, и семейные деньги, скапливаемые на загородный дом, лежали бы в банке. — Я не помню солнце, — тихо произнесла Лариса. — А второй раз я испытал это чувство года через три, когда нас пригласили на празднование Нового года. Ты танцевала со всеми, кроме меня. Особенно усердствовал начальник отдела инвестиций префектуры округа, такой живчик с дорогими часами на руках. А на столах стояли синие вазы в виде петухов, потому что тогда наступал китайский год синего деревянного петуха. Все женщины были в синем, а ты в красном, и потому все мужики смотрели только на тебя. — Я жалею, что так все случилось, — ответила Лариса, хотя именно сегодня она не жалела ни о чем. Я бы так хотела быть сейчас с вами и вместе сходить на могилу отца. — Мы там были сегодня, — ответил голос дочери. — Принесли цветы и посидели там. Сейчас сидим у папы. Поставили на стол портрет дедушки в рамке. Сидим вдвоем, если тебя это интересует. — Ты там как? — Скучаю по тебе. Скучаю по тому, что у нас было. По молодости своей скучаю, по радости, по... Она не договорила, потому что по лицу ее потекли слезы. — Пока! — шепнула она в трубку. Закрыла глаза, а потому не увидела, как к ней подошел Александр и обнял за плечо. Она повернулась к нему и обхватила его шею двумя руками и шепнула, быстро, боясь захлебнуться слезами, — Поехали к тебе! Потом отпустила Сашу, сама направилась к столу, чтобы забрать сумочку и попрощаться. — Сейчас меня все винят, — рассказывала Светлана. За то, что я этот календарь выпустила. Признаю, что дурой была, хотела денег заработать. Но не так же. А потом я не сама это придумала. Это мне один знакомый подсказал. Говорит, столько красивых девочек в Глинске, сделай с ними календарь на будущий год. А чтобы календарь быстро раскупался, пусть девочки сфотографируются в белье. У нас ведь фабрика Белиссимо открывается. И для них реклама. Еще из фабрики деньжат срубишь. Вот я и клюнула, как дура, на заманчивую наживку. А теперь выходит, что крайняя именно я. Она посмотрела на двоюродную сестру. — А вы куда собрались? Мы ведь толком еще... — У Саши сегодня день рождения, а у вас грустно, — ответила Лариса. — Так что мы пошли. Они вышли на площадь. И сразу Лариса Ивановна вспомнила о своих шпильках, ухватила своего спутника за локоть и объяснила, что устала. Тогда Александр довел ее до скамьи, с которой открывался прекрасный вид на Белый собор XVI века, усадил и подскочил к обочине с поднятой рукой. Очень скоро рядом с ним остановилась машина такси. По дороге заскочили в магазин, где купили вина и закусок. Когда зашли в квартиру, Лариса обняла своего замечательного спутника и произнесла решительно: «Сегодня я хочу остаться у тебя». «Да я весь день думаю, как тебе это предложить», — ответил Саша. Обнял ее, наклонился, захлопнул ногой приоткрытую дверь и поцеловал. Да так, что у Ларисы подкосились и без того усталые от ходьбы на шпильках ноги.